3. Варвара умирала. Она знала наверняка. Часы судьбы отсчитывали последние минуты ее жизни. Брат, которому она позвонила, приехать не успеет, и уж тем более не найдет вовремя противоядия. Страшно умирать в неполные 25 лет, когда ты красива и желанна для десятков мужчин. Дочь хозяина клана Шуваловых и в страшном сне не могла представить, что ее одурманят ядом и смертельно ранят. Регенерация не справится с отравой. Варе сказали, сколько ей осталось до последнего вздоха, и предложили сделку, пойти на которую не позволила гордость. Как она сбежала от врага отца, девушка помнила смутно. На инстинктах добралась в свою личную берлогу в элитном клубном доме «Норт-таун», который ей подарила семья на совершеннолетие, и только тогда позвонила Любомиру. Но он не успеет, не приедет вовремя, и о ней забудут, немного погоревав. Больше всего Варвара боялась умирать, не оставив по себе памяти. Ни ребенка, ни даже обращенного. Она не думала о будущем, веря, что впереди целая жизнь. Она взяла и оборвалась. Страшно умирать. Еще страшнее понимать, что уходишь без следа. Скрежет в замочной скважине Варвара услышала и несколько мгновений радостно верила, что это брат. Незнакомые шаги, ранее никогда не слышанный голос, уничтожили воспрянувшую надежду. «Эй, хозяева! У вас все хорошо?» Почти не ощущая боли, мудрый организм ее отключил. Варвара поднялась со смятой окровавленной постели. Морщась, накинула халат и пошла навстречу незваному гостю. «Кто ел из моей миски? Кто спал на моей кровати?» В памяти всплыли слова из забавной сказки. Если мужчина пришел с недобрыми намерениями, сил наказать его еще хватит. Агрессия стихла, стоило Варваре учуять запах. Яркий, чистый, отдаленно похожий на ее собственный. И он приглянулся ей. Такого человека не зазорно сделать своим сыном. За панорамным окном ветер гнал тучи, и круглолицая красавица Луна то скрывалась, то выныривала из темных облаков. Варвара недолго рассматривала свою добычу. Свой шанс. Все решило обоняние. Борясь с дурманом, спросила хрипло, стараясь сбить незнакомца с толку. «Я нравлюсь тебе?» Вид обнаженного тела, наоборот, испугал его. Пришлось действовать силой, чтобы затащить в спальню. «Варвара, стойте! Вам нужна помощь!» Кому рассказать, не поверят. Мужчина сопротивлялся голой привлекательной девушке. А может, и не очень привлекательной после ранения. Неприятная мысль разозлила. Варвара, наконец, остановилась. «О да, мне нужна твоя помощь, красавчик!» И, не церемонясь, она укусила его. Порой, чтобы обрести новую жизнь, нужно умереть в прямом смысле слова. Ночь полнолуния – благодатное время, когда обычный человек может переродиться могучим медведем. Парень будет признателен ей за дар и уж точно никогда не забудет, даже когда ее имя сотрется в памяти остальных. За окном хищно светила луна.